Глава 19. «Огонь!» – донесся надрывный выкрик, и в зарослях по обе стороны дороги в разнобой замелькали вспышки. «Атас!» – бессмысленно завопил кто-то из моих спутников, и сзади поднялся лютый бестолковый кипиш, реакция на происходящее. Мелькнула мысль, а в этой заварухе поди, и от своих может прилететь не лучше, чем от врага. Но это так, мелькнуло и нет. Из джипа в попыхах с выпученными глазами начали выскакивать наши парни. Кто-то дал дёру, у кого-то в руках уже были стволы, и вот пошла ответная пальба. Но ясно, что общая ситуация складывалась до крайности не в нашу пользу. Мы сейчас мишень, по которой ведется огонь из укрытий. Решение пришло мгновенно. На таран! «Брат!» – крикнул я шоферу. «Полный газ! И бей, а то трындец!» Он кивнул и тут же странно дернулся. В первый миг я не понял, в чем дело, но парень, секунду помедлив, мягко свалился вперед. Голова глухо стукнулась о баранку, и он застыл в жутко неудобной позе. Хотя, конечно, мертвому все равно, удобно-неудобно. Ему уже все удобно. Пуля дура, нашла пацана. То, что водитель мертв, я понял в один миг, наблюдая за растекающейся лужицей крови. Что делать? Тоже миг на раздумье. Реагировать следует незамедлительно. «Прикройте огнем!» – крикнул я и выпал, открыв дверцу. Выпал, в буквальном смысле, чтобы не попасть под дружеский огонь. Четверо, молодцы, смекнули, а может, когда жить захочешь, интеллект взлетит до точки гениальности, и я не исключение. Я жить хотел, и потому беспощадно сдирая одежду, колени и локти, ополз машину с быстротой змеи, а надо мной сверкала и гремела пистолетная стрельба. «Толян, пригнись! Не вижу ни хрена!» «Серый, вон там! Смотри, вспышка! Туда мочи, сука!» Чуть привстав, я дернул переднюю дверь. Мертвый водила сидел в той же позе, его неподвижность была чудовищной. При всей дикой горячке боя на меня как будто ледяным ветром дунуло, когда я увидел безмятежного мертвеца. Он казался чем-то шизофреническим в данной ситуации. Прямо в виске была маленькая дырка, вот оттуда и текла тоненькая струйка крови. Но это опять же секунда. С неимоверной силой я дернул покойника. Он выпал так легко, как будто весил килограмм 10, хотя на самом деле под 90. Каким-то чудом под руку мне попал его пистолет, Макар. Я схватил оружие, прыгнул на водительское кресло с криком: «Братва, не застрелите ненароком!» и дал по газам, утопив тапку в пол. Авто рвануло мимо джипа, заднее колесо сильно подкинуло. Мы проехали по убитому. Жестко, но как есть, чтобы не врать. «Ну, прости, брат, нам надо жить!» Выстрел грохнул над самым моим левым ухом. Я чуть не оглох, повезло, признаю. «На, сука!» В злобном азарте боя проревел кто-то сзади. «Ну, вперед!» Я втопил педаль в пол. На второй скорости со страшным ревом мы понеслись на прорыв. Стрелка тахометра улетела в красную зону. Мозг в такие секунды работает как ядерный реактор. Я успел заметить, что две из трех машин, перекрывших трассу, сдвинуты неплотно, и к тому же одна из них стоит малость под углом не к нам, а от нас. Не то московские плохо учили в школе физику, не то просто не подумали в торопях. Как бы то ни было, но эти зазоры и угол вполне давали нам шанс прорыва. На большой скорости врезаться в заслон как раз в этом месте импульс должен быть таков, чтобы растолкать авто и пробить брешь в преграде. «Братва, держись!» – отчаянно крикнул я, сам откинувшись назад и со всей силы отжимаясь от руля, чтобы погасить инерцию. «Удар! Черт возьми, я не думал, что это будет так сильно! Меня так кинуло вперед, что я ударился коленом обо что-то под приборной доской и вообще чуть не улетел под нее. Что там на заднем сидении не видел, но, судя по дружному братскому мату, тряхнуло от души. Впрочем, это не главное. Главное, мой расчет оказался полностью верен. От удара наш капот сильно помялся и слегка вздыбился. Но легковушка справа, та самая, что была слегка отвернута, от тарана сдвинулась. Наша инерция еще продолжала отталкивать ее, и чем острее становился угол между бортами машин, тем легче преодолевалось сопротивление инертной массы. И вот уже мы трясемся об эту машину борт о борт. Прорываемся. Реально! Я похолодел от восторга, боясь радоваться вслух, но улыбка повисла на губах. С треском сломалось наше правое зеркало. Плевать, еще чуть-чуть. Безжалостно обдирая борт, ревя мотором, мы уверенно лезли вперед. И все это под смертельную музыку стрельбы. В наших жилах кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай. Нелепо выпрыгнуло в памяти. Пробились, кажется. Я высунул левую руку в окно, отчаянно замахал ею. «За мной! За мной!» Вырвавшись из железного плена, мы понеслись быстрее. Я выжал сцепление, резким толчком воткнул третью скорость, не давая восторгу вырваться наружу, чтобы не сглазить. Из подмятого капота стал вырываться густой пар, словно мы были паровоз, а не авто на бензине. Конечно, от удара где-то треснул радиатор, но хрен с ним, главное вырваться. Краем глаза я глянул в зеркало. Ага, Паджеро уже мчит за мной, а дальше и другие. И моя девятка, значит, живой танк, отлично. «Толян», – странно произнес кто-то из парней. Мы летели уже со скоростью глубоко за 100, теперь я бросил взгляд на датчик температуры. Стрелка заметно уползла вверх. Черт! Ладно, будем надеяться, что на отрыв от преследования нам радиатора хватит, а там уже решим. «Толян!» – заистерил голос сзади с надрывом. «Братуха, ты че?» «Че-че?» – в ответ зашипел другой голос, злой и хриплый. «Хрен через плечо! Готов, не видишь, что ли?» «Да, я заерзал на сиденье», – вспомнил тоскливый взгляд того парня. Походу, чувствовал браток предчувствие беды. Оно ведь как? Говорят, что перед смертью чувства особо обостряются. А ведь он сам сделал свой выбор. Никто не вкладывал ему в руку ствол, и выживи он, не исключая, что сам бы грохнул другого братка. Сумерки стремительно заливали мир. Мы пронеслись мимо автозаправки, на шоссе появились встречные машины. Так странно, вроде бы ничего и не было, жизнь как жизнь. И никто ведь не врубится, с хрена мы несемся, куда-то выпучив глаза. Сзади протяжно загудел клаксон, в зеркале заискрило вспышками. Я глянул, Паджеро отчаянно моргал дальним светом. Я включил правый поворотник, стал прижиматься к обочине. «Че делать-то?» – потерянно бормотал первый голос. «Че делать будем-то?» «Заткнись!» – злобно оборвал второй. Я притерся к обочине, вышел. За мной притормозил Паджеро, потом остальные, в том числе девятка. Народ начал выпрыгивать из машин, все обалделые, взвинченные, перекрученные. Я бросился к девятке. «Танк, братан, ты как, живой?» Он радостно щерился во всю физию. «Живой, я того рот топтал, брат, и даже не царапины. И машина без дырок, видишь, брат, ты кому надо доверил. Правда, если по чесноку, я чуть в штаны не наложил». Он было заржал, но вмиг спохватился. «Сам ты как, не задело?» «Примерно так же», – усмехнулся я, только сейчас ощутив, как соднят содранный об асфальт правое предплечье и оба колена, но тут же посерьезнел. «Нашего водителя вольнули, итальян, не знаю, жив ли». Танк промолчал, но улыбка также медленно сошла с его лица. Я похлопал его по плечу, судя по всему, танк знал убитого водителя. «Боец!» – окликнул кто-то, я повернулся, меня словом и жестами подзывал Демид. «Извини, брат», – я поспешил к начальству. Видно было, что Демид тоже весь душевно перевернут, но старался он держаться хладнокровно, как подобает лидеру. «Ну ты герой», – сказал он без улыбки. «Кроме шуток, как сообразил прорваться?» Я пожал плечами. «Ну, в данной обстановке это был наилучший выход, а вообще это как-то само собой происходит, не объяснить». «Ладно», – сказал он и зачем-то огляделся. «Потери у вас есть?» – вернулся взглядом ко мне. «Один. У меня чуть не сорвалось с языка 200-й, но в последний миг я прикусил язык. Были тогда такие термины? 200-й, 300-й, а хрен его знает. Может и были, а вдруг нет. Все это не заняло и секунды. Один. Нет, вру. Водитель погиб, там остался. А второй не знаю, смотреть надо, может еще получится спасти. И радиатор у нас вдрызг, похоже, дальше не поедешь». «Понятно. Ну что ж, пошли», — сказал Демид. «Заур?» «Да». «Взгляни, кто ранен, кто... Короче, что у нас там с личным составом? Потом доложишь». Мы прошли к битому авто. «Что тут у вас?» Демид взглянул в салон, внимательно оглядел. «Да блин!» Донеслось невнятное бормотание. «Толян того, пуля прямо в глаз!» «Эх!» Демид досадливо скривился, но не похоже, чтобы его это реально парило хоть сколько-нибудь. «Не фартануло пацану, бывает же такое». Я тоже заглянул в машину. Предчувствия не обманули. Да, это был он, тот самый парень. Пуля попала не то чтобы прямо в глаз, чуть ниже, но глаз вышибло, это верно. Едва ли не на пол лица зияла жуткая кровавая дыра. Подошел Заур. «Ну что там?» – повернулся к нему Демид. «Один труп, один тяжелый, один легкий. У машин незначительные повреждения, на скорости не скажется». «Кроме этой», — я кивком указал на нее. «Не подтянет, радиатор пробит». «Ладно», — хмуро обронил Демид. «Не проблема. С тяжелым что? Кто это?» «Костя Цыган. Проникающее ранение в бедро», — ответил Заур. «Много крови потерял, но если сделать перевязку...» «Кто у нас это умеет?» «Я!» Это подошел Степаныч. Лицо его в сумерках казалось еще старше, да и нервных клеток, видать, пришлось старику сжечь немало. «Первую помощь оказывал, доводилось!» «Да? Ну давай, Степаныч, займись. Аптечки есть, наверное. Поищи, давай быстрее. А что за легкое ранение?» «Касательное, левое плечо, царапина, недели за две заживет». «Так, а что с мертвяками будем делать? Какие предложения? Боец!» «Вот интересно, я, кажется, становлюсь мозговым центром в нашей шайке-лейке. Ну что ж, раз так, то надо оправдывать этот титул. Здесь река есть какая-то неподалеку, не знаете?» Начальники наши переглянулись. «Да вроде бы», — припоминая, произнес Заур. «Мы когда ехали, да, должна быть». Демид поймал мою мысль на лету. «Сколько примерно километров?» «Ну, около 10». «Протянет она десятку?» Демид хлопнул рукой по крыше нашей битой тачки. «Надеюсь», — сказал я. «В крайнем случае на буксир возьмем». «Ладно». И он пошел в хвост колонны. «Степаныч, что там у тебя?» Степаныч умело наложил жгут на левую ногу молодого смуглого парня, действительно чем-то похожего на цыгана. Хотя черт его знает, Ростов такой город, где какого только народа нет. Правда, сейчас, даже в сумерках, видно было, что смуглость раненого странная. Это смуглая бледность. Он, похоже, в самом деле потерял много крови. Правда, ранение, по словам Степаныча, было сквозное. Пуля улетела куда-то дальше, черт знает куда, и это уже неплохо. Если не будет заражения, то жизни и даже здоровью ничего угрожать не будет. «Рану, конечно, я продезинфицировал», — сообщил Степаныч. «Но хорошо бы под наблюдение врача. И так дальше». «Ладно, по месту решим», — сказал Демид. «Главное доехать. А что там легко раненый?» Легко раненому пуля чиркнула по руке повыше локтя. Ну, царапина не царапина, а хорошего немного. Хотя и страшного ничего нет. В отличие от сдержанного Кости, этот раненый беспрерывно плевался и матерился, переживая шок от боли и стресса, будучи, видно по натуре, типом достаточно нервным. Степанычу пришлось прикрикнуть на него. «А ну заткнись, уши вянут! Ты чего, баба, что ли? Часом не обоссался в штаны!» Тот сразу забормотал с достоинством. «Да ты что, Степаныч, ладно, это я так, ничего». И правда затих. Было уже совсем темно, подул ветер, неся неясные запахи южных лесов. Когда перевязки закончились, я не упустил случай смазать зеленкой ободранные места. Народ более или менее отошел от пережитого. Демид распорядился трогаться. Теперь джип возглавил колонну. Я следом, за мной остальные. Ехали не быстро. Наш мотор стал катастрофически перегреваться. Похоже, радиатор вытек почти весь. Пришлось включать аварийку и тормозиться. «Облом, братва», — сказал я, — «не дотянем». Нашелся трос, зацепили нас за Паджеро, потащили с заглушенным мотором, но зажигание я включил, включил освещение. Аккумулятор теперь нечего было жалеть. Мы ехали в тишине с постепенно ослабевающей подсветкой шкалы приборов. Мне видно было, как она тускнеет. Ехали молча, и каждый из нас, наверное, думал о том, что с нами едет мертвый Толян, еще час назад живой, полный сил. И вот как так судьба взяла и рассекла нас на живых и мертвых, легко, в один миг. И что ждет дальше каждого из нас? Ну, не знаю, быть может, таких мыслей и не было, но каждый молчал, как бы боясь говорить в компании мертвеца. Так молча и доехали до моста. Свернули на проселочную дорогу на крутом берегу реки. Демид распорядился сделать то, что я имел в виду. Двух покойников посадили в битую машину, после чего Демид даже произнес небольшую панихиду. «Прощайте, пацаны, вы погибли в бою, как настоящие мужчины. Мы вас никогда не забудем, семьи поддержим» и так далее. У меня было такое ощущение, что говорил он это не столько для того, чтобы честь отдать. Не, просто Демид как бы подбадривал остальную братву, что если им придется вот так под раздачу попасть, то их добрым словом помянут и семьи не забудут. Все угрюмо молчали при этом. Опять-таки не знаю, как другие, а у меня мелькнуло. Вот она, судьба, исчезнуть из мира без нормального погребения, без могилы. Тут меня передернуло, я постарался отогнать такие мысли. Но одно то, что о семьях не забудут, уже дело. Парни взялись за поставленную на нейтраль машину с сорванными номерами, без труда подтолкнули ее, к обрыву вел небольшой уклон, авто покатилось, немного ускоряясь, сорвалось с обрыва, и через секунду раздался гулкий всплеск. Расчет был верный, метров около 100 течение протащит машину, постепенно наполняющуюся водой, потом она затонет, и когда ее случайно обнаружат на речном дне, вряд ли уже что-то это даст. «Вперед!» – распорядился Демид. «Держимся колонной, не отстаем, к утру надо в Ростове быть, друг друга за рулем будем менять, погнали!» Я сел на пассажирское сиденье своей девятки, танк включил зажигание. «Ты не устал?» – спросил я, надеясь, что он скажет «нет». «Нет, брат, ты что?» Нервная система была у него на зависть каждому. «Нормально все». «Ну тогда рули», – я улыбнулся. «Слушай, я на заднее сяду, а вернее лягу. А вот я что-то притомился малость, может и вздремну, но ты буди, если что». «Базара нет», – танк коротко пожал плечами. После того, как мы несколько человек и одну машину потеряли, кое-кому пришлось пересесть. Одного рядового посадили к нам на заднее сиденье, а на переднее уселся Заур, сказав, что если что, он подменит уставшего танка. И поредевшей колонной мы помчались в Ростов. Я в самом деле чувствовал сильную усталость, как моральную, так и физическую. Разлечься на заднем сиденье уже не получалось, ну да ладно, я пристроился поудобнее, стал погружаться в сон. Мы мчались, неугомонный танк болтал за уром, тот отвечал не очень охотно. Я невольно слушал все это, и вдруг танк прямо подскочил. «О, Заур, слушай, я ж тебе свой перстень отдавал перед боем, ну, на турнире-то, помнишь?» «Мне?» – с удивлением переспросил Заур. «Точно?» – танк примолк. «Да вроде», – неуверенно пробормотал он. «А ты чего, не помнишь?» – тот помолчал. «Да если честно, нет. Там такой кипиш был, но ты не переживай. Если я где его и посеял, новый сделаем, это я отвечаю, на себя возьму. Я по-любому должен был за этим проследить, так что тут мой косяк, не переживай, сделаем». Я дышал ровно, как бы спал, но сон от этого диалога с меня слетел. В бою я про перстень в кармане и думать позабыл. Сейчас незаметно коснулся рукой. Вот он, на месте. Сон с меня как ветром сдуло. Так, а ну-ка поразмыслим.